Околосмертные переживания. Реймонд Моуди. Жизнь после смерти. Майкл Сабум. Воспоминания о смерти. Брюс Грейсон. После. Джеффри Лонг. Доказательство жизни после смерти. Элизабет Кюблер-Росс. Жизнь, смерть и жизнь после смерти. Что мы знаем? Джи Стив Миллер. За гранью земной жизни. Штефан фон Янкович. Я пережил клиническую смерть.